скромный дом, но рюмка рому и наброска в черный грок, и взамен комор хоромы, и на чердаке чертог. От шагов и волн капота и расспросов ни следа, в зарешоченном работы своде воздуха слюда. Голос властный, как полюдье, плавит все наперечет, в горловой его полуде ложек олова течет. Что ему почет и слава, место в мире и молва, в миг, когда дыханием сплава в слово сплочены слова? Он на это мебель стопит, дружбу, разум, совесть, быт, на столе стакан не допит, век не дожит, свет забыт. Слитки рифм, как воск гадальный, каждый миг меняют вид, он детей дыханье в спальный паром их благословит.